Глава 8. Саморазрушение. Мы продолжаем разбирать природу депрессии второго уровня сознания. Как я уже говорил, именно на этом уровне оказывается большинство людей. Почему? Потому что здесь основная масса причин, которые запускают механизмы разочарования, апатии и потери интереса к жизни. Удивительно, но факт. Депрессия второго уровня возникает не у тех, у кого ничего нет, а у тех, у кого есть все необходимое. Достаток, семья, статус. Это не те, кто голодает, не может обеспечить базовые потребности или находится в опасности. Нет, это люди, у которых, казалось бы, есть все для счастья, но им все равно плохо. Это тот самый парадокс. Когда человеку нечего есть, он мечтает просто о куске хлеба. Но когда у него есть доступ к любым благам, он начинает искать смысл. И если этот смысл не найден, если человек не испытывает благодарности за то, что имеет, он неизбежно сталкивается с внутренней пустотой. Ведь что такое депрессия второго уровня? Это не отсутствие ресурсов, а отсутствие ценности тех ресурсов, которые у вас уже есть. Именно поэтому она поражает не только обычных людей, но и голливудских звезд, миллиардеров, известных бизнесменов. Они живут в роскоши, но все равно несчастны. Почему? Потому что их депрессия связана с проклятием неблагодарности. На более высоких уровнях сознания депрессия трансформируется в экзистенциальный кризис – поиск смысла жизни. Но на втором уровне все намного проще. Человек получает все, что нужно для комфортной жизни, но не чувствует удовлетворения, потому что не научился быть благодарным. И это ключевой момент. Если вы когда-нибудь ловили себя на мысли «я вроде бы не голодаю, у меня есть крыша над головой, есть работа, а все равно какая-то тоска», значит, вы уже столкнулись с депрессией второго уровня. И чем дольше вы находитесь в этом состоянии, тем сильнее оно вас засасывает. Но, к счастью, есть выход. Мы разберем, как именно выйти из этого состояния и почему неблагодарность — лишь один из множества факторов, приводящих к депрессии. Отношения и депрессия. Итак, если у вас есть все необходимое для жизни, но вам все равно плохо, следующий вопрос, который стоит задать — а что с вашими отношениями? Огромное количество людей впадает в депрессию из-за неудач в личной жизни. Казалось бы, какая связь? Но давайте разберемся. Каждый день наш мозг генерирует тысячи мыслей. Когда эти мысли связаны с негативными убеждениями «любви нет», «все мужики козлы», «все бабы дуры», «я никому не нужен», они загрязняют нашу энергетику. Это как если бы вы ходили по улице, испуская запах, отталкивающий окружающих. Люди считывают это на подсознательном уровне и избегают вас, а вы их. В результате вы остаетесь в одиночестве и находите в этом подтверждение своим мыслям. «Ну вот, опять никто не подошел». Или «ну вот, отношения снова не сложились». Но в чем причина? В вашем состоянии. Представьте, что человек, которого вы хотите встретить, вдруг появляется перед вами. Сможет ли он вас заметить? Если от вас исходит эта глухая стена негатива, скорее всего, нет. И даже если подойдет к вам, вряд ли захочет остаться. Ведь никто не хочет тянуть на себе груз чужого негатива. Поэтому первый шаг к тому, чтобы наладить отношения — изменить собственное состояние. Это не про улыбаться и делать вид, что все хорошо. Это про внутреннюю работу. Вы должны искренне почувствовать, что достойны любви, что хотите ее дарить, что уже сейчас излучаете в мир ту энергию, которую хотите получить в ответ. Потому что любовь, как и любое сильное чувство, это нечто, что приходит к нам в ответ на наш собственный посыл. Но что, если отношения у вас уже есть, но в них плохо? Что, если уже нет любви, нет романтики, нет секса, а ваш партнер даже не пытается что-то изменить? Здесь мы возвращаемся к ключевому принципу. Все, что вы делаете для другого человека, вы делаете для себя. В отношениях всегда выигрывает тот, кто первым делает шаг навстречу. Задумайтесь, когда вы последний раз проявляли инициативу? Когда в последний раз интересовались желаниями партнера? Когда в последний раз думали не о том, как получить, а о том, как дать? Если вы мужчина, вашей жене может просто не хватать уверенности в себе, потому что вы давно не говорили ей, как она красива. А если вы женщина, может быть, ваш мужчина просто устал, и ему хочется чувствовать себя нужным. Любые проблемы в отношениях начинаются не с другого человека, а с нас самих. И если мы хотим что-то изменить, нам нужно начать с себя. Внутренние ограничения. Отношения и деньги — два самых мощных источника энергии в нашей жизни. Именно они чаще всего становятся корнем депрессии, хотя многие не хотят этого признавать. Спросите себя, что у вас с деньгами? Казалось бы, какое отношение финансы имеют к депрессии? Но дело не в самих деньгах, а в том, какие эмоции вы испытываете по отношению к ним. Вы можете говорить, что деньги — это зло, что они портят людей, что вам и так хватает. Но если бы я прямо сейчас принес вам чемодан с миллионом долларов, отказались бы вы от него? Если нет, значит, деньги вам нужны. Но если при этом вы продолжаете повторять, что деньги — это зло, ваш мозг создает внутренний конфликт. Вы хотите одного, но убеждаете себя в другом. И такой конфликт разрушает вас изнутри. То же самое и с сексом. Огромное количество людей страдает от сексуального неудовлетворения. Но вместо того, чтобы признать это, они прячут проблему глубже. Они убеждают себя, что секс — это неважно, что он только для молодежи, что это грязно, похотливо. Часто в духовных учениях его вообще стараются избегать. Но там, где есть страх и стыд, блокируется энергия. Если у вас сейчас нет секса, если в ваших отношениях пропало желание, если у вас нет энергии, то причина в том, что вы либо не принимаете свою сексуальность, либо неправильно к ней относитесь. Проведите честный анализ. Какие слова у вас ассоциируются с сексом? Если среди них есть такие, как грязь, похоть, стыд, страх, неудобство, значит, ваше сознание блокирует энергию. И эту блокировку нужно убирать. Точно так же, как с деньгами. Если вы верите, что деньги — это зло, они никогда не будут у вас в достатке. Если вы считаете, что секс — это грязно, у вас никогда не будет здорового сексуального удовлетворения. Если вы хотите вытащить себя из депрессии, нужно изменить не только действия, но и мысли. Потому что депрессия — это всегда результат разрушительных убеждений, которые лишают нас энергии. Когда я осознал, что мои убеждения о деньгах и сексе разрушали мою жизнь, я начал их менять. Но тут встала новая проблема — привычка мыслить по-старому. Мысли ведь не исчезают просто так. Их нельзя выключить по щелчку пальцев. Они продолжают возвращаться, цепляясь за старые программы в сознании. Поэтому я начал делать упражнения. Каждое утро, каждый вечер и даже днем я открывал блокнот и писал. Секс — это любовь. Секс — это радость. Секс — это высшее проявление энергии. Секс — это наслаждение, дарованное Богом. Деньги — это свобода. Деньги — это благодарность миру. Деньги — это возможность помогать себе и другим. Поначалу я чувствовал, что это бред. Внутренний голос говорил мне: «Зачем ты это делаешь? Это не работает». Но я продолжал. Днем, вечером, утром, каждый день я переписывал свои установки. Через какое-то время я заметил, что мои мысли начали меняться. Я больше не чувствовал стыда за свои желания. Я перестал испытывать внутренний конфликт, связанный с деньгами и сексом. И что самое удивительное, моя жизнь начала меняться на физическом уровне. Когда человек уверен в себе, он излучает энергию. Люди чувствуют это, к таким людям тянутся. Им предлагают новые возможности, с ними хотят работать, их хотят любить. Это закон. вы никогда не притянете в свою жизнь то, что внутренне отвергаете. Если вы считаете деньги злом, они к вам не придут. Если вы испытываете стыд за свою сексуальность, она будет заблокирована. Запомните, все, что есть в вашей жизни, это отражение ваших установок. Хотите изменить свою реальность? Начните с мыслей. Не с действий. Мысли всегда идут первыми. Если внутри вас живет убеждение, что вы недостойны любви, то что бы ни делали, вы не сможете построить здоровые отношения. Если вы считаете, что заработать честно нельзя, вы никогда не выйдете на высокий уровень дохода. Я был живым доказательством этого. Я сломал свою жизнь неправильными мыслями и восстановил ее, изменив установки. И если это сработало у меня, сработает и у вас. Потому что вся наша реальность — это лишь проекция нашего сознания. Как только я начал осознавать, насколько мои мысли определяют мою реальность, я стал еще внимательнее к тому, что думаю и говорю. Мы часто даже не замечаем, какие установки владеют нами. Они живут в нас годами, передаваясь от родителей, общества, религии, культуры. Но если задуматься, большинство из них не принадлежат нам. Я проводил эксперимент. Брал лист бумаги, писал слово «деньги» и записывал первые 20 ассоциаций, которые приходили мне в голову. Удивительно, но в основном это были негативные слова. Обман, грязь, жадность, тяжелый труд. Тогда я взял слово «секс» и сделал то же самое. Опять негатив. Похоть, грех, опасность, манипуляция. И это все жило во мне. А теперь подумайте, если ваше подсознание воспринимает деньги как зло, даст ли оно вам возможность разбогатеть? Если секс для вас что-то грязное, позволит ли ваш разум наслаждаться интимной близостью? Нет. Поэтому моя задача была в том, чтобы перепрошить эти установки. Каждый день я записывал в блокноте противоположные убеждения. Я писал: «Секс — это чистая энергия любви. Деньги — это свобода и безопасность. Я достоин изобилия во всех сферах жизни». Это не магия, это реальная психология. Подсознание меняется через повторение. И если вы ежедневно будете осознанно заменять старые установки на новые, ваша жизнь начнет меняться. И это не пустые слова. Я прожил это на себе. Как только мои убеждения изменились, все вокруг начало трансформироваться. Мой доход вырос, сексуальная жизнь восстановилась, депрессия ушла. Просто потому, что я перестал жить в иллюзиях, которые сам же себе внушил. Вся жизнь — это отражение нашего внутреннего мира. И если вам что-то не нравится во внешнем, измените внутреннее. Это единственный способ. Освобождение через действие. Понимание того, что мои убеждения формируют мою реальность, было лишь первым шагом. Одного осознания мало, нужно было действовать. Я начал с того, что менял свое поведение, даже если не чувствовал в этом внутренней готовности. Например, если раньше я говорил «у меня нет денег», то теперь вместо этого находил способы их привлечь, пусть даже в мелочах. Я делал то, что раньше казалось бессмысленным. Записывал видео, вел соцсети, помогал людям бесплатно, писал книги, просто отдавал энергию. И что вы думаете? Деньги начали приходить. То же самое с отношениями. Если раньше я ждал любви, хотел, чтобы мне ее дали, то теперь стал первым проявлять заботу, говорить теплые слова, делать неожиданные приятные вещи. В результате мои отношения трансформировались. А с сексуальной сферой все было еще сложнее. После моего опыта потери функции я осознал, что проблема не в теле, а в голове. Нужно было научиться разрешать себе наслаждение, позволять себе чувствовать влечение, страсть. Я начал уделять внимание телу, работать с дыханием, медитировать, устранять напряжение. И это дало свои плоды. Я вернулся в поток жизни. Жизнь — это всегда движение. Депрессия — это застой. Это цепляние за старое, а движение — это выход. Я понял, чем больше я отдаю, чем активнее действую, тем быстрее меняется реальность. Если вам сейчас плохо, двигайтесь. Если вы лежите и ждете, пока боль пройдет, она не пройдет. Поднимитесь, сделайте хоть что-то. пусть даже самое простое. Изменение начинается в моменте первого шага.